Около 10 часов утра мы приземлились в Фленсбурге. Мы договорились с Монтгомери и Эйзенхауэром об обмене офицерскими делегациями для облегчения служебного общения во время проведения капитуляции. В субботу, 12 мая, американская делегация прибыла в Фленсбург и расквартировалась на роскошном пароходе «Патрия». Первая встреча состоялась в воскресенье в 11 часов утра. К этому часу на прием к американцам на «Патрии» был приглашен Дёнец. Через полчаса должен был явиться я. Когда Дёнец покинул «Патрию», приняли меня. Американский генерал сообщил мне, что я должен отправиться в плен и вылететь в 14 часов, то есть через 2 часа. Примечание. Это был генерал-майор Рукс. По утверждению Шульца, в его книге «Последние 30 дней» запись от 13.05.1945 года, встреча состоялась в 12 часов 30 минут. Фельдмаршал Кейтель никакого отношения к этому сообщению не выразил, но заявил, что сам подписал безоговорочную капитуляцию, и вытекающие отсюда последствия ему ясны. Мои дела я обязан передать генерал-полковнику Йодлю и могу взять с собой для сопровождения одного офицера, не генерала, и личную обслугу, а также 150 килограммов багажа. Я встал, отдал честь маршальским жезлом и поехал к себе на квартиру с Бюркнером и Бем Тетельбахом, сопровождавшими меня на эту аудиенцию. Доложил о своем прибытии Дёницу и назначил своими сопровождающими полковника Йона, первого адъютанта начальника ОКВ, и водителя Менха, тем самым обеспечив им сравнительно сносное пребывание в плену. Я передал Йодлю свои бумаги и ключи, а Шимонски письмо и еще кое-что для моей жены. Все это курьерский самолет должен был доставить в Берхтесгаден. К сожалению, письмо у него отобрали англичане, так же, как и мои ключи, и мою расходную книгу. Мы летели к неизвестной цели над почти половиной Германии и к вечеру приземлились на аэродроме Люксембурга. Там со мной впервые стали обращаться как с военнопленным и отправили в лагерь для интернированных лиц, устроенный в парковом отеле в Мондорфе, куда до меня уже был помещен Зейсе Инквард. В Фленсбурге я был еще совершенно свободен. Приехал на аэродром в собственной машине. В течение 2 часов я совсем неохраняемый мог покончить с жизнью. Но мысль об этом не пришла мне в голову, ибо я не мог и предположить такого хождения по мукам, какое трагически закончилось в Нюрнберге. С 12.05.1945 года я был военнопленным в Мондорфе, с 13.08.1945 года заключенным тюрьмы в Нюрнберге, а 13.10.1946 года ожидаю приведения в исполнение смертного приговора. Закончено 10.10.1946 года.